Сейчас тоже больно, но не так. Повернуться боюсь. Мне все же пришлось повернуть ее на бок. Мышцы спины были резко напряжены. Создалось впечатление, что остистые отростки шестого и седьмого грудных позвонков чуть выступили и были как бы несколько смещены по отношению друг к другу. Имелись еще и некоторые расстройства чувствительности, как раз соответствовавшие этому уровню спинномозговых корешков. Немного усилены коленные рефлексы. Клиническая картина явно указывала на подвывих позвоночника. Нужно было провести дообследование, сделать рентген, обязательно госпитализировать. В больнице Вера пролежала около 2 месяцев. Я и сейчас иногда ее вижу. У нее уже большая дочка и сынишка 3 лет, и танцуют они часто все вместе. Привязанность к танцам осталась. «Это для меня теперь уже приятная лечебная физкультура», — говорит она, — «но танцую в меру». Однако случай на случай не приходится. Вот еще одна история, гораздо более печальная. Алеше сейчас 22 года. Вот уже год, как он прикован к кровати. Сейчас стало лучше. Может самостоятельно сесть в кровати, спустить ноги и, правда, с трудом пересесть в кресло-каталку, на которой разъезжает по всему больничному отделению. Впереди длительные лечения, поездки на курорт, в Саки. Надеюсь, он будет ходить, пусть сначала на костылях, но и это уже будет счастьем после того, что было. Алеша это понимает. Усердно изучает иностранный язык, хочет стать переводчиком иностранной литературы, осваивает пишущую машинку. А что же было? Были ясные, как безоблачное небо, детство и юность, было студенчество. Экзамены на 3-м курсе ГИТИСа сданы успешно, и вдруг приглашение сниматься в кино, да еще в одной из ведущих ролей. Фильм вышел на экраны быстро, через год. Сразу же последовали новые приглашения. Но Алеша не зарывался, он понимал, что успех в первом фильме еще во многом дело случая. Осенью, перед началом занятий, студенты собрались на вечеринку. Было весело. Много шутили, не так уж много пили, в основном сухое вино. Алеша вышел на балкон закурить. Начинало светать. Внизу серела пожухлая осенняя трава, с трудом пробивавшаяся через трещины в асфальте. Он хотел положить пачку сигарет в карман, но внезапно выронил, и она полетела вниз. Балкон низкий, до земли не больше 2 метров, это считая с решеткой. Ничего не стоит спрыгнуть. Потом можно, подтянувшись на руках, вновь забраться обратно. Никто и не заметит. Алеша перелезает через ограду балкона и, придерживаясь рукой за верхний его край, аккуратно спрыгивает на асфальт. Приземлился точно на ноги. Но непонятно, почему ноги вдруг перестают его держать, и он падает. Кто-то из друзей видел это. Моментально через тот же балкон все выскакивают наружу, но все благополучно. Только Алеша лежит, ничего не понимая, бледный и с каким-то очень виноватым лицом. Немедленно вызвали скорую. Сразу же доставили в отделение нейрохирургии одной из московских больниц. Бывают и в жизни совпадения. Я хорошо знаю и этого Алешку, и его семью, и врача, который принимал его, проводил все исследования, тоже. Когда я приехал в больницу, шла операция. Алексей Владимирович, мой старый товарищ, оперировавший Алешу, рассказал. Мы сразу же его взяли на рентген, потому что была клиническая картина повреждений спинного мозга в нижнегрудном отделе. Обнаружили сложный оскольчатый перелом позвонка, причем один из осколков был смещен прямо в область спинномозгового канала. Медлить было нельзя, начали операцию. Нашли и этот злосчастный осколок, впившийся с краю в спинной мозг. Там было и небольшое кровоизлияние. Удалось фиксировать позвонок и убрать этот осколок. Но спинной мозг все же поврежден. Больного уложили в специальную кровать с вытяжением, делаем все возможное, теперь время покажет.